Доброго здравия, православные староверы ингляне! Доброго здравия, славяне арии! Доброго здравия вам и родам ваша! Сегодня, в месяце лет, в сороковник посева и наречения сорокового дня, мы, православные староверы, яко и предки наши, отмечаем великий святодень великой небесной нашей матери, Лады Богородицы. Лада Матушка, Матерь Сва, Великая Небесная Мать Богородица, любящая и нежная мать большинства светлых богов расы великой, Богородица, покровительница всех народов великой рассеяния, а также чертога лося в сворожьем круге. Небесная Богородица Лада Матушка – это богиня красоты и любви, оберегающая семейные союзы родов великой расы и семьи всех потомков рода небесного. В день Лады Богородицы мы, староверы, устраиваем во всех дубравах и холмах, святилищах и храмах, а также перед алтарями нашими, торжественные прославления Великой Матери, которая всегда заботилась о нас, о дочерях и сыновьях. Также и приносим в этот день бескровные требы и лепестки цветов. А молодожены, кое в этом лете сыграли Любомир, славят Ладу Богородицу и просят ее, чтобы получили они заботу и постоянное сердечное внимание со стороны Лады Матушки. Каждая пара молодоженов приносит дар Небесной Богородице цветы, мед, различные лесные ягоды, а также молодые супруги пекут для Лады блины с ягодной начинкой, медовые оладьи и возлагают перед кумиром ее или образом ее. Семейные же союзы приносят ей хлеб из прошлогоднего овинного зерна. Тогда Вышняя Богородица Лада дарует им все, что они просят для совместной счастливой жизни. Она приносит в нашу жизнь домашний уют, дружелюбие, взаимопонимание, любовь, продолжение рода, многодетство, взаимовыручку, семейный уклад, взаимоуважение и взаимопочитание. Потому про такие союзы всегда и говорят, что в них лад да любовь и свет Лады Богородицы. Когда от живого огня Дуния зажигается праздничный костер, то каждая ладушка из каждой семьи брала свечу и, возжигая ее от живого огня, относила ее пламя в дом, где использовала эту свечу для возжигания семейного очага. Все последующее лето. Считалось и считается, что тогда свет Лады Богородицы и любви наполнит сей дом и данный семейный союз счастьем, радостью и светом. Сейчас, когда многие из наших единоверцев живут в городах и квартирах своих, то свечи просто возжигают на празднике, тушат и относят домой, где потом ставят на стол во время общих трапез. Ну а коли случилось так, Росич, что в сей день ты один, то вославь Ладу Богородицу и на горящую свечу прочитай заповеди я многомудрые, о после чего принеси требы бескровные в честь Лады Богородицы. Благословленные сварогом первенцы рода, да сочетаются союзом семейным лета мудрости своей. «Та из жен, кое отречется от мужа своего и рода его, недостойна быть матерью, и не изведает она счастья и радости в жизни своей, а токма лишь горечь утрат. Ежели кое матерь отречется от чада своего в муках рожденного, то не обрящет она покоя в душе своей ни в мире яве, ни в мире наве, и сварга пречистая навечно скроется от нее. Да вложит любая матерь душу свою, да во все деяния свои, и сотворит в доме своем покой, ладность и радость. Да не отречется черь Божия от долга пред родом, и не отречется от рождения чад сверх долга пред родом. Да царит в союзе семейном лишь лад да любовь, и да не постигнут союз семейный тот беды, лихолетия и утраты. Живите, люди, в союзе с природою, возмножая ее, а не губя ее. Да примет черь Божия в семейном союзе супруга нареченного своего, и любить почитать будет его, как Бога защитника рода своего. Да примет Сын Божий в семейном союзе супругу нареченную свою, и любить почитать будет ее, как богиню-хранительницу домашнего очага своего и продолжительницу рода своего. Сохраняйте семейные союзы ваши, богами освященные, во времена радостные и во времена горестные, и да помогут вам боги светлые и приумножатся древние роды ваши. Берегите чери Божии с измольства власы русые, честь родов своих, заплетайте свои власы русые в косы дивные, покрывайте их берегинями. Пробуждайтесь вы ото снов с ясным солнышком, на покой проводят вас звезды ясные. Да пребудет в родах младший сын с родителями, и содержит он родителей своих в одни старости, так же, как и они содержали его в одни младости. Ежели во славном роду вашем более 6 дочерей, то лучше породниться вам с могучим родом, в коем более 6 сыновей. И сие благодатное родство ваше укрепит древние славные роды ваши. Чем больше детей будет в родах ваших, тем больше любви, радости и счастья прибудет в родах ваших, ибо дети ваши укрепляют роды ваши и приводят их к величию и процветанию. Никогда не забывайте чада расы великой, богов-покровителей своих, ибо все боги-покровители и мудрые предки ваши есть могучие корни родов ваших, источник жизни и процветания рода вашего. Так восславим же мы, яко и предки наши, во старь Ладу-матушку. Все вместе, всеми родами, всеми нашими разумными делами, славлениями и правславлениями. Ой, ты, Лада-матушка, Матерь Сва Пречистая, не остави нас без любви и счастья. Благодать спошли на нас свою, яко и мы чтим и славим тебя, ныне и присно от круга до круга, до скончания времен, пока светит нам ярило солнце. С праздником вас, православные староверы-ингляне! Слава Ладе Богородице! Слава земле нашей! Слава родам нашим! Слава Рамке! Слава богам и предкам нашим! Ура!